Ночь на 17 июля. Еще томительнее и душнее. Тучи нависли низко. Около 2 часов сильнейший дождь. Долго томилась. Около 3 часов хотела принять Адонис Верналис, ибо пульс был почти неощутим. Но тут же ощутила воздействие охлаждающего луча, и сердце начало работать. Удары стали четки. Получила большое облегчение. С вечера видел радужные искры и слабые вспышки света. Всю ночь думы были около буддизма. Слышала замечательные указания, сразу поленилась записать, и наутро все забыла. Непростительно. Слышала странные, далекие, как бы не в земной сфере 3 удара. Ванику — рост сознания нового. Под утро, казалось, голос учителя «К.Х. Кутхуми» — Елена Ивановна Рерих дает его инициалы в латинской транслитерации. «You are near to the end». Подпись 71. «Вы близки к завершению» по-английски. Поняла, что сказанное подтверждается 71 членом братства. «Competition is necessary». Соревнование необходимо. Ответ на мои думы — как поднять качество труда и знания. Днем тучно, немного прохладнее. Много говорила с Ояной о буддизме. За обедом почти ничего не ела, потребность еды исчезает. Вечер еще прохладнее. Беседа о беспредельности, обращение владыки Будды, объяснение владыкой воздействия ночного. Послан был Урусвати наш луч прямого провода. У нас работа напряженная. Лаборатория производит опыты с изоляцией лучей и их скорости. Лучи такого напряжения могут направить ток к магниту восприятия максимального 24. Жди радость. Брат, получивший призматическое зрение, F. Да.